Безмятежный этот огонек занялся неукротимым пламенем того погребального костра в углу двора, где после маминой смерти они с дядей Семой жгли ее смертное ложе, все эти окровавленные простыни, подушки, покрывала и взлетающие перья горели адским пламенем в причудливом растрепанном вихре огня. Взметались и улетали ввысь, как твоя жизнь, мама. «Как вся ее жизнь этой шалавы, шалавы!» — крикнул дядя Сема, и тогда он, мальчик, бросился на дядьку, сшиб его с ног, и они катались по земле и колотили друг друга, будто соперники, будто за живую дрались. Он установил свечу на плоской медной тарелке, так она мирно догорит себе в тишине оставленного дома. Вот и все, мама. Оставалось последнее. Он зажег настольную лампу, включил ноутбук, открыл почтовую программу, с минуту размышлял, машинально прислушиваясь к хищному шороху, с которым Чика инспектировал все углы кладовой. Потом тряхнул головой, прогоняя дремоту, и быстро защелкал по клавишам. «Дорогой Люк, я так рад, дружище, что ты отозвался и помнишь меня, ведь прошла чертова пропасть лет с тех пор, как я прислуживал тебе в славном чертовом портовом пабе. Помнишь задрыгу Адель? Хотел бы знать, как ты поживаешь, коллекционируешь ли до сих пор монеты? Не могу забыть нашу с тобой великолепную сделку, с каким жарким блеском в глазах. Ты попросил у меня любую советскую монету, а у меня в кармане завалялись 2 пятака на метро. И когда я вытащил из кармана пятак, огромный новенький желтый, не дать не взять золотой, ты просто в ступор впал, предложил за него $20». Признаюсь тебе, это была самая выгодная в процентном отношении сделка за всю мою жизнь. Если встретимся, обещаю привезти римскую монету императора Тита. Это редкость, если не знаешь. Пытаюсь представить, как ты сейчас выглядишь, и мысленно вижу матерого морского волка, хотя Стиви писал мне, что к морю ты отношения уже не имеешь, а наоборот сухопутен, как старая калоша, и более того. Он опустил руки, задумался. Вспомнил длинное темное помещение портового паба. Свой фартук, просто широкое полотнище цвета хаки, обернутое вокруг талии. Стопку порно-журналов, менять которые на свежие, тоже входило в его обязанности. Задумчиво проиграл пальцами на губах, как на клавиатуре, несколько шведских ругательств, спохватился и продолжал. И более того, возглавляешь какое-то сыскное агентство. Для этого письма он выбрал не английский, на котором Люк, конечно же, свободно и говорил, и писал, а испанский, родной язык коротышки Латиноса. В том, что пройдоха Люк занимается в Штатах частным сыском, была своя логика. Лет 13 назад этот странный парень знал все порты мира, всех девиц, живущих в округе, все вакансии на судах, курсы валют, погоду, нравы и странности каждого капитана. Одни с ним приятельствовали, другие считали осведомителем и предпочитали держаться подальше. В пабе он обычно брал себе порцию виски, которую бесконечно разбавлял содовой, и сидел с ней весь вечер. Иногда, если присмотришься, становилось заметным, что он совсем трезв и на ту или иную компанию бросает внимательные взгляды, прислушиваясь к разговорам. А может, уже тогда он сотрудничал, скажем, с Интерполом или еще с какой-нибудь полицией? Или разведкой, следует ли сейчас неосторожно обращаться к нему, раскрываясь, пусть даже и на ничтожную малость. Впрочем, думал он только минуту, и снова глухо защелкал. Решаясь обратиться к тебе с просьбой, думаю, для тебя пустяковой, много лет я безуспешно разыскиваю одного человека. Возможно, потому что нерадиво ищу, а может, потому что он очень не хочет найтись. Во всяком случае, я потерял надежду справиться с этим в одиночку. Недавно у меня возникло подозрение, пока не стану вдаваться в подробности, что он обитает где-то во Флориде. Он русский, по профессии врач, сексопатолог. Крупный коллекционер живописи и антиквариата, зовут его Аркадий Викторович Басота, если, конечно, его имя ему по-прежнему нравится. Год рождения, надеюсь, память не изменяет мне, 37-й. Фотографий его у меня никогда и не было, и внешность описывать не стану. Во-первых, прошло много лет с тех пор, как мы расстались. Во-вторых, он из тех, кто по разным соображениям может и перекроить собственный профиль. Впрочем, вот, чрезвычайно высок. Не подрубил же он себе ноги. Во времена моей молодости выглядел настоящим верзилой, где-то 1,90 м, если не более. Хотя, опять-таки, с годами мог усохнуть. Его нежелание светиться от необходимости скрывать свою богатейшую коллекцию. Мне нужен только адрес, всего лишь адрес сего господина. Лет 15 назад мы не договорились с ним по некоему чертовски интересующему нас обоих вопросу, скажем, об авторстве одной из гравюр Дюрера. Он подумал, что испанский язык, в отличие от английского, выдержал бы и какой-нибудь романтический завиток о крови убитого друга, что вопиет с земли, и на испанском это даже не было бы дурным вкусом, и ему, пожалуй, хочется. Очень хочется написать эту фразу «Кровь тобой убитого брата вопиет ко мне от земли». Возможно, потому что впервые за много лет он вышел на след. Впервые появилась надежда, что скоро ему не стыдно будет смотреть в лицо мертвому Андрюше. «Нет, нет», — подумал он, — «никаких резких движений». Надо же, как тебя сегодня развезло. Донимают тебя твои покойники. К чему бы это? Он удалил две последние фразы и вместо них набрал: «Мне нужен лишь почтовый адрес господина Басоты, потому что...» Но рука зависла и убрала даже эту попытку объяснения. Никаких объяснений. Думаю, мне не надо подчеркивать, что твоя или твоих ребят работа, как и все расходы по этому делу, будут немедленно оплачены. Назови только сумму аванса, которую я готов переправить тебе туда, куда скажешь. Обнимаю тебя, Люк, твой святой Сакариас, бывший бармен затрапезного паба стокгольмского грузового свободного порта Фрихамнен. Постскриптум. А помнишь, как мы с тобой разнимали драку Стиви с этим крепким седым канадцем, кажется, его звали Ник? Однажды я услышал от него «добра картопля», из чего заключил, что никакой он не Ник, а скорее Микола, и в прошлом был бандеровцем или полицаем. А потом отвозили недурно отделанного им Стиви в госпиталь и в приемном покое. К нам вышел медбрат, очень черный парень, в очень белом халате, с очень красной клизмой на шее. Вот теперь надо было торопиться. Он спустился в мастерскую, осторожно одними ладонями поднял картину с козелков и вернул ее на мольберт. И все-таки помедлил еще, отступив на 3 шага, и охватывая взглядом всю ее целиком, как где-нибудь на высоком приеме, охватываешь изумленным и гордым взглядом любимую, с головы до ног наизусть выцелованную женщину, неожиданную и ослепительную, в полном блеске многочасовых стараний портного, парикмахера и косметолога.